А Вамба, невзирая на то, что был плохо вооружен, не задумываясь, ринулся вперед и помог черному рыцарю встать. «Не стыдно ли вам, подлые трусы?» — воскликнул рыцарь в синем панцире, казавшийся предводителем. «Уж не разбежались ли вы от простого рожка, на котором вздумал поиграть шут?» Ободренные этими словами, они снова напали на черного рыцаря, который прислонился к стволу толстого дуба и отбивался одним мечом. Вероломный рыцарь вооружился между тем другим копьем, и, выждав минуту, когда его могучий противник вынужден был отбиваться со всех сторон, помчался на него с намерением пригвоздить его копьем к дереву. Но Вамба помешала на этот раз. Не обладая большой силой, но отличаясь ловкостью, шут воспользовался тем, что бойцы, занятые борьбой с рыцарем, не обращали на него внимания и успел предотвратить нападение синего рыцаря, покалечив ноги его лошади ударом палаша. Кони-всадник покатились на землю. Однако положение черного рыцаря оставалось крайне опасным, так как его со всех сторон теснили воины, вооруженные с головы до ног. Он непрерывно оборонялся мечом от нападающих и уже начал изнемогать от усталости, как вдруг меткая стрела положила на месте одного из самых рослых его противников. В ту же минуту на поляну высыпала толпа йоменов под предводительством Локсли и веселого отшельника. Они немедля приняли участие в борьбе, и вскоре негодяи все до одного полегли мертвые или смертельно раненые. Черный рыцарь поблагодарил своих избавителей с таким величавым достоинством, какого они раньше не замечали в нем, принимая его скорее за отважного воина, чем за знатную особу. «Прежде чем выразить признательность моим преданным и усердным друзьям, — сказал он, — для меня чрезвычайно важно узнать, кто такие эти неожиданные враги. Вамба, подними забрало синего рыцаря. Он, кажется, начальник шайки». Шут подбежал к предводителю убийц, который лежал придавленный своим конем, и так сильно расшибся, что был не в состоянии ни бежать, ни сопротивляться. «Ну-ка, храбрый воин, — сказал Вамба, — дай я тебе послужу оруженосцем, как послужил конюхом. Я тебя с лошади снял, я же с тебя и шлем сниму». С этими словами он довольно бесцеремонно снял шлем с головы синего рыцаря, и глазам зрителей представились седые кудри и лицо, которое черный рыцарь никак не ожидал встретить при подобных обстоятельствах. «Вальдемар Фицурс?» — воскликнул он в изумлении. «Что могло побудить человека твоего звания и своей доброй славы взяться за такое гнусное дело?» «Ричард», — отвечал пленный рыцарь, подняв на него глаза, — «плохо же ты разбираешься в людях, если не знаешь, до чего могут довести честолюбие и мстительность». «Мстительность?» — повторил черный рыцарь. «Но я никогда не обижал тебя. За что же ты мне мстишь?» «За мою дочь, Ричард, на которой ты не захотел жениться. Разве это недостаточная обида для Нормана такого же знатного рода, как и ты?» «Твоя дочь?» — спросил черный рыцарь. «Вот странный предлог для вражды, дошедшей до кровавой расправы. Отойдите прочь, господа, мне нужно поговорить с ним наедине». «Ну, Вальдемар Фицурс, теперь говори чистую правду. Сознавайся, кто тебя подбил на это предательство?» «Сын твоего отца», — отвечал Вальдемар. «Как видишь, он карает тебя за то лишь, что ты был непокорным сыном своего отца». Глаза Ричарда сверкнули негодованием, но лучшие чувства пересилили в нем гнев. Он провел рукой по лбу и с минуту стоял, глядя в лицо поверженному барону, в чертах которого гордость боролась со стыдом. «Ты не просишь пощады, Вальдемар, — сказал король. — Кто попал в лапы льва, тот знает, как это было бы бесполезно, — отвечал Фицурс. — Так бери ее непрошенную, — сказал Ричард. — Лев не питается падалью. Дарю тебе жизнь, но с тем условием, что в течение 3 дней ты покинешь Англию, поедешь укрыть свой позор в своем нормандском замке и никогда не дерзнешь упоминать имя Джона Анжуйского в связи с этим вероломным преступлением. Если ты окажешься на английской земле позднее положенного мною срока, то умрешь. А если малейшим намеком набросишь тень на честь моего дома, клянусь святым Георгием, не уйдешь от меня и даже в церкви от меня не спасешься. Я тебя повешу на башне твоего собственного замка на пищу воронам. Локсли, я вижу, что ваши йомены успели уже переловить разбежавшихся коней. Дайте одну лошадь этому рыцарю и отпустите его с миром. Если бы я не думал, что слышу голос, которому должен повиноваться беспрекословно, — отвечал йомен, — я бы с охотой послал вслед этому подлецу добрую стрелу, чтобы избавить его от длинного путешествия. — У тебя английская душа, Локсли, — сказал черный рыцарь, — и ты чутьем угадал, что обязан мне повиноваться. Я Ричард Английский. При этих словах, произнесенных с величием, подобающим высокому положению и благородному характеру Ричарда Львиное Сердце, все йомены преклонили колено, почтительно выразили свои верноподданнические чувства и просили прощения в своих провинностях. «Встаньте, друзья мои», — милостиво сказал Ричард, глядя на них с обычной приветливостью, успевший потушить пламя внезапного гнева. Выражение его лица, хотя и горевшего еще от сильного напряжения, уже ничем не напоминало о недавней отчаянной схватке. «Встаньте, друзья мои! Ваше бесчинство, как в лесах, так и в чистом поле, искупаются верной службой, которую вы сослужили моим несчастным подданным под стенами Торкелстона, а также и тем, что сегодня выручили из беды вашего короля. Встаньте, мои вассалы, и будьте мне вперед добрыми подданными. А ты, храбрый Локсли, не зовите меня более Локсли, государь, и узнайте то имя, которое получило широкую известность и, быть может, достигло даже и вашего царского уха. Я Робин Гуд из Шервудского леса. Стало быть, король разбойников и глава добрых молодцев, — сказал король. Кто же не знает твоего имени? Оно прогремело до самой Палестины. Но будь уверен, мой славный разбойник, ни одно дело, совершенное в мое отсутствие и в порожденные им смутные времена, не будет вменено тебе в преступление. Вот уж правду, — говорит пословица, — вмешался тут Вамба, несколько менее развязно, чем обычно. Когда уходит кот, нету мышей забот. «Как, Вамба? И ты здесь?» — сказал Ричард. «Я так давно не слышал твоего голоса, что думал, ты спасся бегством». «Это я-то спасся бегством. Как бы не так», — сказал Вамба. «Когда же видно, чтобы глупость добровольно расставалась с доблестью? Вон лежит жертва моего меча, славный серый мерин. Я бы предпочел, чтобы он стоял здесь в добром здоровье, а на его месте валялся его хозяин. Сначала я немного сплоховал, это верно, потому что пестрая куртка не такая хорошая защита от острых копий, как стальной панцирь. Но хоть я и не все время сражался мечом, согласитесь, что я первый протрубил сбор». «И очень кстати, честный Вамба, — сказал король, — я не забуду твоей верной услуги». «Каюсь, каюсь! — раздался смиренный голос поблизости от короля. «Ох, остальная латынь вся из головы вылетела! Но я сам исповедуюсь в смертном грехе и прошу только, чтобы простились мне мои прегрешения перед тем, как меня поведут на казнь». Ричард оглянулся и увидел веселого отшельника, который, стоя на коленях, перебирал четки, а дубинка его, изрядно поработавшая во время недавней свалки, лежала на траве рядом с ним. Он состроил такую рожу, которая, по его мнению, должна была выражать глубочайшее сокрушение. Глаза закатил, а углы рта опустил к низу, словно шнурки у кошелька, по выражению Вамбы. Однако все эти признаки величайшего раскаяния не внушали особого доверия, так как на лице отшельника проглядывало сильное желание расхохотаться, а глаза его так весело блестели, что и страх, и покаяние были, очевидно, притворны. «Ты с чего приуныл, шальной монах?» — сказал Ричард. «Боишься, что твой епископ узнает, как ты усердно служишь молебны Богородице и святому Дунстану?» «Не бойся, брат. Ричард, король Англии, никогда не выдаст тех секретов, которые узнает за бутылкой». «Нет, премилостивейший государь», — отвечал отшельник. «Всем любителям народных баллад про Робина Гуда известен под именем брата Тука. Мне страшен не посох епископа, а царский скипетр. Подумать только, что мой святотатственный кулак дерзнул коснуться уха помазанника Божия». «Ха!» — рассмеялся Ричард. «Вот откуда ветер дует, а я позабыл о твоем тумаке, хотя после того у меня весь день в ухе звенело. Правда, затрещина была знатная, но я сошлюсь на свидетельство этих добрых людей. Разве я не отплатил тебе той же монетой? Впрочем, если считаешь, что я у тебя в долгу, я готов сию же минуту». «Ох, нет», — отвечал монах, — «я свое получил сполна, да еще с лихвой. Дай Бог вашему величеству все свои долги платить так же аккуратно». «Если бы можно было всегда расплачиваться тумаками, мои кредиторы не жаловались бы на пустую казну», — сказал король. «А все же», — сказал отшельник, снова состроив плаксивую рожу, — «я не знаю, какое будет на меня наложено наказание за этот богопротивный удар». «Об этом, брат, и говорить не стоит», — сказал король. «Мне столько доставалось ударов от руки всяких язычников и неверных, что нет причины сетовать на одну единственную пощечину от такого святого человека, каков причетник из Компменхерста. А не лучше ли будет, друг мой, и для тебя, и для святой церкви, если я добуду тебе позволение сложить себя духовный сан и возьму тебя в число своей стражи, дабы ты столь же усердно охранял нашу особу, как прежде охранял алтарь святого Дунстана?» «Ах, государь, — сказал монах, — смиренно прошу, ваше величество, простить меня и уволить от такой милости. Если бы вы знали, до чего я изленился». «Святой Дунстан, да предстательствует он за нас перед Господом, стоит себе преспокойно в своей нише, хотя я и забываю иногда помолиться ему в погоне за каким-нибудь оленем. И по ночам иногда отлучусь из кельи, занимаясь пустяками. А святой Дунстан, не гу-гу, самый спокойный хозяин, уж поистине миротворец, хоть и вырезан из дерева. Если же я буду йоменом и телохранителем при особе моего государя, это, конечно, большая честь, но стоит мне маленько отвлечься в сторону, пострелять дичи в лесу, утешить ли вдовицу где-нибудь в укромном уголке, так и пойдут розыски. Куда девался этот монах, вражий пес? Или кто знает, где запропастился проклятый тук? А лесные сторожа станут говорить: один этот растрига уничтожает больше дичи, чем все остальные охотники. Или какую не завидит робкую лань, сейчас вдогонку за ней. Короче говоря, государь мой милостивый, оставьте вы меня на прежнем месте. А если будет такая ваша милость, что пожелаете оказать мне, бедному служителю святого Дунстана в Копменхерсте, какое-нибудь благодеяние, то всякий дар я приму с великой благодарностью». «Понимаю, — молвил король, — и дарую тебе, благочестивому служителю церкви, право охоты в моих онклифских лесах. Смотри, однако ж, я тебе разрешаю убивать не более 3 матерых оленей на каждое время года. Но готов прозакладывать свое звание христианского рыцаря и английского короля, что ты воспользуешься этим правом иначе и будешь бить по 30 штук. «Уж это как водится, Ваше Величество», — сказал отшельник. «Молитвами святого Дунстана я найду способ приумножить ваше щедрое даяние». «Я в этом не сомневаюсь, братец. А так как дичь не так вкусна в сухомятку, нашему эконому дан будет приказ доставлять тебе ежегодно бочку испанского вина, бочонок мальвазии, да 3 бочки эля первейшего сорта. Если и этим ты не утолишь свою жажду, приходи ко двору и сведи знакомство с моим дворецким». «А что же для самого святого Дунстана?» — сказал монах. «Получишь еще камелавку, стихарь и покров для алтаря», — продолжал король, осеняя себя крестным знаменем. «Но не будем балагурить на этот счет, чтобы не прогневить Бога тем, что больше думаем о своих забавах, чем о молитве и о прославлении Его имени». «За своего покровителя я ручаюсь», — радостно подхватил монах. «Ты отвечай лучше за себя самого», — молвил король сурово. Но тотчас же протянул руку смущенному отшельнику, который еще раз преклонил колено и поцеловал ее. «Моей разжатой руке ты оказываешь меньшее уважение, чем сжатому кулаку», — сказал король Ричард. «Перед ней только на колени стал, а перед кулаком растянулся плашмя». Но отшельник побоялся продолжать беседу в таком шутливом тоне, видя, что это не всегда выходит удачно. Предосторожность далеко не лишняя для тех, кому случается разговаривать с монархами. Поэтому вместо ответа он низко поклонился королю и отступил назад. В эту минуту появились на сцене еще 2 новых лица.